пленительных словах излить всю благодарность своей души, порывы безумной нежности, обеты безграничной преданности, но для передачи этих страстных чувств со всеми их оттенками он не находил ничего, кроме избитых фраз и банальных, грубых, беспомощных выражений. Тогда он оставил намерение написать и решил пойти к ней, как только минит время сеанса. Он был уверен, что она не придет. Запершись в мастерской, он замер в восторге перед портретом. Его губы горели. Ему хотелось целовать полотно, на котором было запечатлено нечто от нее, и он поминутно подходил к окну и смотрел на улицу. Как только вдали показывалось женское платье, сердце его начинало учащенно биться. 20 раз казалось ему, что это она, но когда женщина проходила мимо, он присаживался на минуту, подавленный грустью, словно кем-то обманутый. И вдруг он увидел ее. Он не поверил своим глазам, схватил бинокль, убедился, что это она, и весь охваченный бурным волнением сел в ожидании.